Ричард Хейнсворт. Владелец компании «Русрейтинг» составление аналитических отчетов о состоянии российских банков. Приход по-английски. Обычно иностранный бизнесмен отличается от нашего, как Эйфелева башня от Останкинской. Ну, не такие они. Похожи, но отличаешь сразу, даже если иностранец еще не успел наградить вас лучезарной улыбкой и сообщить нечто вроде «Nice to meet you». Ричард Хейнсворт улыбается на местный манер, устало и «Здравствуйте» произносит без акцента. Теоретически, мистер Хейнсворт – британский специалист по банковским рейтингам, а практически – самый что ни на есть отечественный труженик малого бизнеса, начинавший вместе с кооперативами. Вышло это как-то само собой. Ричард приехал в Россию в 1982 на полугодовую стажировку, да так и остался. Здесь, в Москве, его жена Корин родила ему троих детей, и здесь он открыл агентство, которое публикует рейтинг российских банков.